Является ли качество товара основной потребностью покупателя? И, наконец, что касается качества. Качество никогда не является основным аргументом при покупке. Качество – это логический аргумент. Люди покупают вещи, исходя из своих эмоций, а за выбор качества всегда отвечает логика. Единственный случай, когда качество является важным, это когда человек ищет такой продукт на рынке, про который он может потом сказать, что это самая качественная вещь в своем роде. Но по большому счету это не важно. Единственное, в чем клиент действительно заинтересован, это в том, будет ли этот продукт выполнять корректно свою работу. Соответствует ли он поставленной задаче? Можно сказать, что Rolls-Royce – самый качественно сделанный автомобиль. Но если все, что вам нужно, это машина, на которой вы бы могли ездить на работу и обратно, вам не обязательно иметь Rolls-Royce. Качество продукта бывает важно только тогда, когда вам необходимо сравнить два продукта в одной ценовой категории. Только в единичных случаях качество продукта является определяющим. Когда, например, вы продаете снегоход эскимосу, которому тот нужен, чтобы ездить по снежным долинам, и если тот вдруг перестанет работать, то эскимос просто умрет от холода. В таком случае качество продукта очень важное условие. Если вы продаете джип человеку, который собирается его использовать в пустыне Сахара, тогда очень важно, чтобы это был высококачественный продукт, потому что если джип вдруг сломается посреди пустыни, последствия будут очень плачевными. Но если качество не имеет первостепенной важности, тогда оно не является основным фактором при покупке. При обсуждении качества продукта необходимо объяснить покупателю, какую пользу ему принесет это качество. Другими словами, когда вы рассказываете о качестве продукта, необходимо сказать, что данный уровень качества будет вам полезен в том-то и том-то, и по этой причине вам следует это купить. Вот что этот продукт вам принесет. Помните, что для покупателя важно, чем обладает продукт, чтобы удовлетворить потребность конкретно его. Какая польза кроется за тем, что вы мне объясняете? Какая польза от товара с данным уровнем качества? Каждый покупатель задает себе этот вопрос на каждое ваше высказывание. Они всегда про себя говорят: «Ну и что из этого?» Часто продавцы повторяют, какая у них замечательная компания, какая у них замечательная продукция и какие у них замечательные сотрудники. А потребитель всегда задается вопросом: «А что в этом для меня? Мне-то что от этого?» Поэтому убедитесь, что все, что вы говорите клиенту, содержит пользу для него, и никогда не ошибетесь. В продукте всегда должно быть все то, что необходимо покупателю. Только тогда вопрос качества продукта может быть здесь уместным. Отличный пример – японские автомобили. Японские автомобили – это очень качественно сделанные машины. Они также подходят для большинства людей и типов использования. У них также хорошие показатели потребления бензина, и у них довольно низкие цены. Вдобавок ко всему, они очень качественны. Но вопрос качества всегда возникает только после того, как были продемонстрированы практические характеристики. Поэтому качество самой презентации продукта, материал, используемый в данной презентации, внешний вид продавца – все это дополняет качество самого продукта. Многие не осознают, что более 90% всего впечатления от компании зависит от самих сотрудников и от того, как они говорят с нами. Поэтому если сотрудник хорошо держится, хорошо одет, хорошо пострижен, элегантен, а производимая им презентация профессионально, хорошо организована и подробно на каждом из ее этапов, то у нас составляется впечатление, что и сама компания находится на высококачественном уровне. Если же сотрудник неряшлив, у него грязная машина, а в его портфеле бутерброды и старые носки, и он забыл прайс-лист и не может с точностью ответить на поставленный вопрос, то у нас складывается такое же впечатление и о самой компании. Таким образом, качество презентации определяется частично самим человеком, который ее проводит. Вот почему такие компании, как IBM и Hewlett-Packard, настаивают на 5, 6 или даже 7 собеседованиях при приеме на работу. Они приглашают вас на обед в ресторан, знакомятся с вашей семьей, проводят собеседования в группах индивидуально, все для того, чтобы убедиться, что вы подходящая кандидатура для того, чтобы быть лицом компании. Потому что они знают, что огромное количество решений купить их продукцию будет зависеть от качественного уровня людей, которые будут ее продавать. Как отличить основные потребности от второстепенных? Ваша задача — определить основные и второстепенные нужды, которые может удовлетворить ваш продукт, и продемонстрировать это клиенту. Вы должны умело задавать вопросы. Рано или поздно в разговоре потенциальный покупатель произнесет: «А есть ли такая функция?» Или «А как насчет этого?» Или «А включено ли то?» Это сигнал, оговорки по Фрейду, указывающие на то, что интересует клиента. Давайте возьмем, к примеру, микрокомпьютеры. Множество людей продает сегодня микрокомпьютеры. Это огромный бизнес, который расширяется на 20% в год. Однако большинство людей не умеют правильно их продавать. Они приходят и пытаются продать владельцу мелкой компании мощную машину, способную производить сложные финансовые отчеты, работать со сложнейшим программным обеспечением и так далее. Ничего из того, что компания использует каждый день. Нам не нужно сложное программное обеспечение. Мы не пользуемся сложными графиками, гистограммами и динамическими электронными таблицами. Все, чем мы занимаемся, это проводим переговоры с нашими клиентами, ведем основную бухгалтерию, сводим дебет с кредитом и составляем месячные балансы, заполняем гроссбух и так далее. Но даже не поэтому мы покупаем микрокомпьютер. Мы покупаем микрокомпьютер, чтобы сэкономить на административных расходах и чтобы повысить производительность, чтобы можно было вести больше дел. Поэтому наиболее успешные продавцы микрокомпьютеров заходят к вам в офис и говорят, что за $350 в месяц вы вернете себе 1000. Неужели это не заинтересует вас? Неужели потенциальный покупатель не захочет услышать более подробно о вашем продукте? Если вы предложите человеку компьютер, на котором можно производить сложные технические и математические расчеты всего за $350 в месяц, он воспримет это как лишние расходы. А если вы ему предложите $1000 взамен 350, это будет расцениваться как выгодное вложение, причем вложение с реальной выплатой. И это можно применить ко многим продуктам. Наилучшие продавцы микрокомпьютеров основывают все свои доводы на том, насколько окупится стоимость компьютера, как только его установят. Сколько можно сэкономить денег или сколько дополнительных сделок можно заключить в результате использования данной машины. Как только человек убеждается во всех этих пользах, цена становится несущественной, не так ли? И будет попросту неразумно не приобрести такой компьютер, не правда ли? Сами подумайте, если бы вы могли, заплатив $350, получить дополнительных $1000 в месяц, то вам следовало бы купить таких машин штук 50, если бы вы только могли их все одновременно использовать, не так ли? Вот что значит сосредотачивать внимание клиента на пользе от продукта. Ваша задача – определить основные и второстепенные потребности, которые может удовлетворить ваш продукт. И помните, что до тех пор, пока вы концентрируетесь на клиенте и на том, что он ожидает, вы ведете продажи на профессиональном уровне.